Ясное дело, эти двое пользуются милостями Дона Педро, а тот, в свою очередь, через них упрочивает свое влияние в Брюсселе и в Мадриде. Как ласковы, учтивы и обходительны они друг с другом. И еще бы, эти псы из одной своры. Первого звали, кажется, Дон Карлос дель Арко, родом из Бургаса. Сын маркиза или кого-то в этом роде. Говорят, не трус. Он и нарушил молчание. Дон Луис де Бобадилья. И я. Это двое. Нужны еще трое бойцов неробкого десятка. Один, вмешался Идьякис. Я решил отрядить с вами Педро Мартино из роты Гомеса Коломы. Четвертым будет Эгилус из роты капитана Торальбы. Отличная компания собирается. Накормим голландцев до отвала, вновь подал голос первый Гусман. Алатристе снес эту похвальбу, не поморщившись. Он знал и Мартина, и Эгилуса. Оба старые солдаты. Не подведут, когда придется схлестнуться с голландцами или кого там выставит противник. Не подведут, не подкачают, лицом в грязь не ударят. «Пойдете пятым», — бросил ему Дон Карлос. Алатристе, оставаясь неподвижным, левая рука сжимает навершие эфеса, правая держит шляпу, сдвинул брови. Ему не понравился тон, которым этот дворянчик говорил о его участии в дуэли как о деле решенном, тем паче, что это был не офицер, а так, не пришей кобыле хвост, одно слово «гусман». В равной степени не нравились ему и позолоченные кисточки на красной перевязи, и самодовольная нагловатость, столь присущая тем, у кого в кармане не переводятся золотые кружочки с филипповым профилем, а в Бургасе остался папаша-маркиз. Еще не нравилось, что непосредственный его начальник, капитан Брагадо, как воды в рот набрал. Ротный, обладая всеми качествами доблестного воина, непостижимым образом умел сочетать их с тонкой дипломатичностью, благодаря чему и поднялся по служебной лестнице. Но Диего Алатристе и Тенорио не желал получать приказы от высокомерных вертопрахов, даже если те на словах, а хоть бы и на деле, настоящие сорвиголовы. Даже если они пьют вино из хрустальных бокалов в полковничьем шатре. Всего этого хватило, чтобы помедлить с утвердительным ответом, и промедление это было замечено Доном Карлосом и истолковано превратно. «Но, конечно, если кишка тонка, — сказал он с оттенком пренебрежения, — тогда...» И с намерением оборвал речь, победно оглядывая присутствующих. На лице у его товарища заиграла улыбка. Не обращая внимания на предостерегающие взгляды капитана Брагадо, Алатристе выпустил эфес и принялся поглаживать усы. Это был способ, и не хуже любого другого, унять и сдержать заклокотавшую ярость, горячей волной плеснувшую из живота в грудь и заставившую кровь в висках застучать медленно и ритмично. Ледяной взгляд он упер в лицо Дона Карлоса, а потом в лицо Дона Луиса. Молчание затянулось настолько, что Дон Педро, все это время стоявший спиной, как если бы его ничего не касалось, обернулся к Алатристе. Но тот смотрел на Кармелу Брагадо. «Если я правильно понял, это ваш приказ, господин капитан?» Брагадо, ничего не отвечая, стал чесать в затылке и перевел глаза на Идьякиса, который был готов испепелить обоих гусманов яростным взглядом. В этот миг заговорил, причем с нескрываемой досадой, сам полковник. «В делах чести приказов не отдают». В делах чести каждый поступает так, как велит ему совесть и забота о добром имени. При этих словах Алатристе побледнел и, отдернув руку от усов, медленно положил ее на рукоять шпаги. Взгляд Брагадо принял выражение умоляющее. Вытянуть клинок из ножен хотя бы на дюйм значило в самом буквальном смысле сунуть голову в петлю.